Проект «Аудиокниги Клуб» представляет. Ханну Раяниеми. Машинистка сатаны. Тук-тук-тук-тук-тук. Простучала пишущая машина. «Позвольте?» «Тук!» Последняя решительная точка была вбита, подобно игле в глазное яблоко, безвозвратной, с легким влажным чавком. «Да». Она взглянула на меня из-за очков в роговой оправе. Глаза, что гвозди. Между лопаток можно спокойно ставить яблоко, не боясь, что укатится. Бледная кожа в морщинах потрепана, словно бумага, которую многожды разворачивали и сворачивали опять. Десны столь же бледны, в них еле держатся желтые зубы, оскаленные в неулыбке, губы синие. На столе красного дерева чинное царство документов и канцелярских принадлежностей. Худые пальцы лежат на клавишах. Пишущая машина, черный лакированный Underwood, отчего-то напоминает трон некоего невидимого царя. «Меня прислали сверху», — сказал я. Здесь внизу стояла влажная духота, и по моей спине текла струйка пота. Такое чувство, будто сзади подкрался и водит шаловливым пальцем старый развратник. «А вы из этих?» — поджала она губы. «Ваш менеджер сказал, что вы напечатаете договор». Я ждал, что ее стальной взгляд хоть чуточку смягчится, но ждал напрасно. «Это моя работа». «Вам тук-тук-тук. Нужны еще какие-то сведения, или у вас все есть?» Каретка Underwood'а вновь задвигалась, хотя глаза машинистки не отрывались от меня. На ее лице проступило чуть страдальческое выражение. «Не беспокойтесь. Тук-тук-тук. Присядьте, пожалуйста, на минуту». Пока я ждал, она атаковала пишущую машину едва ли не с яростью. Стрекотание переросло в пулеметное крещендо, разрываемое краткими запевами возвращающейся каретки. На лбу машинистки выступили капли пота, из туго стянутого шиньона выбился локон, но работы она не прервала. Закончив, она откинулась в кресле и вздохнула. Затем встала, изъяла из пасти Underwood'а готовый документ и протянула мне. Когда она перегибалась через стол, мы на секунду оказались очень близко. Я ощутил запах увлажняющего крема с привкусом горького пота, и за всем этим еще что-то гнилостное. И тут ее губы, сухие, словно бумага, коснулись моего уха. «Прошу, убейте меня», — шепнула она и сунула мне в руку что-то холодное. Нож для бумаги ужасно острый. Ее глаза умоляли. Я уставился на нее. Ее руки лежали на столе, подушечки пальцев, красные, измочаленные, покрывала засохшая кровь и тысячи шрамов, слой за слоем, следы от крохотных острых зубов. Только глянув на документ, что собирался подписать, и увидев влажные багровые слова, медленно просачивающиеся в белую, как кость, бумагу, я понял. «Тук-тук-тук», — простучала машинка. Ханну Раяниеми. Машинистка сатаны. Перевод Алабарна читал Сергей Бельчиков.